Способность очарования может мне помочь дойти до нужного места без риска быть атакованным. Недостаток силы и маны я могу помочь ей устранить, закупив капсул с характеристикой энергии. Либо можно просто попробовать вызвать дриаду на дуэль и попробовать склепать что-то аналогичное из ее шаблонов. Вот только в данный момент у меня всего 360 очков воплощения, а это не то чтобы сильно много. Ну ладно, попробуем пообщаться с дриадой. Нет, твердо сказала девушка, сведя брови к переносице. К этому моменту я уже сбросил личину иной и вернулся в свой прежний облик, да и Такаши подобрал. Сейчас мы с ним стояли в том самом полицейском участке, и я озвучивал свою просьбу. Просьбу, на которую получил пусть и ожидаемый, но оттого не менее обидный отказ. «А Ямы, пойми!» — я продолжал говорить твердо, не отводя взгляд. «Твой голос — единственная возможность сделать все аккуратно, с минимальным риском и не сжигая этот город к чертям собачьим. Я не буду спорить, из меня не лучший стратег, потому у меня на уме лишь три варианта». Я поднял ладонь с тремя оттопыренными пальцами. «Твоя чарующая песнь способна успокоить врага и провести нас в самый центр территории иных без боя», — загнул первый. «Напролом, сжигая все, что попадется под руку и устраивая резню. Этот вариант достаточно рискованный, и не только потому, что врагов банально слишком много, но и потому, что с немалой долей вероятности мы сожжем весь город. Очень сомневаюсь, что сейчас работают пожарные расчеты. Третий вариант — действовать постепенно». Совершать партизанские вылазки к границам территории иных, постепенно сокращать их численность и резко убегать в случае угрозы. Но это долгий вариант. Боюсь, к тому моменту, когда мы с этим закончим, на наш лагерь уже нападут те древние, твари из пещер. Загнул я последний указательный палец. Потому я выбираю один из двух вариантов. Вновь разогнул я два пальца. Твоя помощь, либо грубая сила. В последнем случае будь готова к тому, что придется покинуть насиженное место. «Это угроза?» «Нисколько», — покачал я головой. «Просто предупреждение. Сражаясь с этими ублюдками, которых не берет ничего, кроме огня, лично я не собираюсь сдерживаться. И в таком случае, вероятно, весь город просто сгорит». «И ты предлагаешь мне рискнуть жизнью только из-за того, что ты думаешь, что моя сила поможет тебе добраться до очистительной станции? Только из-за теории?» «Я предлагаю тебе шанс очистить остров», — спокойно парировал я. Ты лучше нас обоих знаешь город, и ты способна остановить иных без боя. Даже если я соглашусь. Резко отвернулась к столу, на котором лежала карта Фудзикава. Моих сил не хватит на то, чтобы провести вас через весь район. Сожалею. Здесь я могу тебе немного помочь. Изогнул я губы в коварной улыбке. Моя способность позволяет мне делать других людей сильнее. Я могу потратить все свои резервы и значительно усилить твои способности. Серьезно? Округлила глаза девушка, посмотрев на меня. «Абсолютно. Моих очков удачи сейчас хватит на приобретение 11 капсул с характеристиками в магазине. 11 очков энергии. На фоне моей сотни это может смотреться не столь привлекательно, однако это все еще весьма значительное усиление. Плюс никто не отменял расходники, позволяющие восполнять запасы маны, и которых у меня в инвентаре скопилось немало. Этот аргумент я тоже поспешил озвучить. А вообще, стоило только потерять доступ к безграничным запасам зомби, так я сразу ощутил весьма чувствительные цены моей гачи-системы. Как будто снова попал в начало апокалипсиса с той лишь разницей, что тогда я не мог набрать очков из-за своей слабости, а теперь из-за отсутствия источников этих самых очков. Эх, хоть обратно в Токио возвращайся. А я, может, колебалась. Когда апокалипсис только начался, она, как я понял, стояла в первых рядах. И действительно была готова положить свою жизнь на то, чтобы очистить остров от заразы. Но сейчас, после всех перенесенных потерь, после долгих дней одиночества, она потеряла свой запал. Стала трусливее и слабее духом. Она молчала. Долго, не меньше двух минут. А потом едва слышно вздохнула. «Если я почувствую, что теряю контроль, мы тут же уходим», — тихо сказала она. «Разумеется». Спокойно ответил я, внутренне светясь от радости. «Ладно», — вздохнула дриада. «Говори свой план». План был просто незамысловат. После короткого обсуждения мы решили все же зайти со стороны леса, ибо слышимость там была куда лучше, отчего чарующая песнь будет эффективнее. А еще случись что, мы с Каморой сможем использовать все свои силы, не боясь, что город загорится. Точнее, не так. В случае, если начнет гореть лес, мы сможем своевременно купировать проблему, а город пострадать просто не успеет. Ветви смыкались над головой, закрывая те остатки света, что отбрасывало уже почти севшее солнце. Однако темно не было. Впереди, в лесу, на территории иных, горело множество костров, освещающих все вокруг. Слышался громкий визгливый смех и стоны. «Фух!» — вздрогнула Фудзикама, с тревогой вглядываясь вперед. «Еще пара шагов, и мы на их земле!» Она приложила руку к ближайшему дереву, ощупывая шершавую кору, после чего сморщилась от отвращения, будто увидела что-то совершенно мерзкое. «Да, они очень близко». «Тогда начинай!» Я на всякий случай покрепче сжал рукоять убийцы драконов. В этом лесу деревья росли достаточно близко друг к другу, из-за чего сражаться настолько длинным оружием, по идее, должно было быть чистым самоубийством, но с моей силой густота посадки деревьев — это прежде всего проблема самих деревьев. Хорошо. Фух. Аяма прикрыла глаза, настраиваясь, и когда открыла их, там уже не было ни следа колебаний. Голос Фудзикамы, громкий, гипнотический, винтился в мозг, словно воспринимался не ушами, а чем-то совершенно иным. То сильно растягивая гласное, то наоборот, ускоряя песню, она двинулась вперед широким шагом, а иные, завидев нашу тройку, вставали на месте, как вкопанные, глядя на девушку пустым взглядом. А Яма продолжала петь, самозабвенно, и под воздействием ее голоса опасность вокруг вжималась в землю. Не скажу, что сами слова песни были слишком уж хороши, но каждая строчка явно описывала именно иных, и, судя по всему, благодаря этому имела на них особенно мощное воздействие. Мы двигались сквозь ряды замерзших психопатов. Руки замороженных тварей разжимались. Их оружие и инструменты падали на траву, отчего вокруг поднялся короткий, но довольно отчетливый шелест. Сначала мы шли осторожно, боясь, что иные могут в любой момент сбросить оковы сна и прийти в себя. Но чем дальше мы проходили, тем увереннее становился шаг. Фудзикава немного сбавила громкость песни. Как я понял, чем громче она поет, тем больше область действия очаровывания. Однако, соответственно, больше потребления. Думаю, она поняла, что вначале взяла несколько избыточный уровень и сейчас снизила его до нормы. «Хорошо, идем», — хмыкнул я, стараясь не перебивать нашу певицу. «Ага, у Аямы очень красивый голос», — закивал головой Камура. «Ух ты, какие комплименты! Сдать тебя рейс, что ли?» «Нет!» — чуть громче, чем следовало, возразил парень, отчего получил недовольный взгляд нашей дриады. «Посмотрим на твое поведение!» — хмыкнул я, в ответ на что-то Такаши молча, но очень яростно покраснел. Прохрипел степенно вышагивающий у наших ног кошмар. Как будто посмеялся. Кстати, он уже был 7-го уровня. Не зря я его отправил на охоту, пока сам занимался прогулкой по поселению иных. Вообще, интересная способность у Фудзикавы. Почему-то у меня есть впечатление, что ей можно добиться намного большего, чем банальный успокаивающий эффект. Как я понял, текст песни напрямую влияет на действие способности. А что если сменить слова на что-то воодушевляющее? Или же наоборот на устрашающее? Что если попробовать сложить строки песни так, чтобы в ней появился четкий посыл? Иные, убивайте друг друга. Конечно, сильно сомневаюсь, что там все настолько просто. Наверняка, чем мощнее эффект песни, тем больше потребуется энергии. Но при условии, что все работает именно так, как я подумал. Когда мы прошли треть расстояния, Аяма показала руками заранее обговоренный знак, означающий, что ее запасы манны близки к нулю. Я споро вытащил из инвентаря бутылек зелья восполнения энергии и передал его девушке. Благо, даже когда она прерывает свою песню, эффект не спадает сразу, а действует еще с десяток секунд. Так что у Фудзикавы было достаточно времени, чтобы выпить расходник и возобновить песню без риска того, что на нас тут же нападет толпа психов. На пути к колодцу таких остановок было еще две. Одна чуть дальше, чем на половине пути, и одна буквально на последних шагах. Перестраховались на тот случай, если в районе очистительной станции нам потребуется больше сил нашей дриады. Мы спокойно прошли мимо очарованных песней караульных и прошли внутрь очистной станции. Отныне я использовал поглощение, направленное внутрь себя каждые 2 минуты. А Яма довела нас прямо до нужной двери. Еще перед выходом она объяснила, что нам достаточно будет пройти за нее, открыть люк, после чего просто спрыгнуть вниз. «Спасибо», — Искренне поклонился я девушке. Вот, после этого передал ей все оставшиеся в инвентаре пузырьки с зельем. Этого должно хватить, чтобы покинуть это место. А Яма молча приняла склянки. «Будьте осторожны», — выдохнула она, прерывая песнь. «То место, куда вы идете, там легкой прогулки не получится». «Нам не привыкать к трудностям», — хмыкнул я. «Обычно нам не удается находить такие вот тихие пути к цели, и приходится прорываться с боем». «Я надеюсь, у вас все получится», — прикрыла глаза Дриада. «А маме мой дом, и я хочу, чтобы он был свободен от гнета этих тварей». «Желание леди — закон», — шутливо козырнул я. «Верно, Такаши?» «Угу», — несколько смущенно буркнул он, будучи все еще смущенным моим намеком на его симпатию к зеленокожей красавице. «Вот, он согласен», — ухмыльнулся я, похлопав друга по плечу. «Ну», — повернулся я к Аяме, заглядывая в ее черные, без намека на белок, глаза. «До скорого. Увидимся уже после того, как мы спалим источник проблем дотла». «Ага», — улыбнулась Фудзикава. «Тогда и увидимся». Махнув Дриаде последний раз, я открыл дверь и поспешил зайти внутрь. Такаши за мной. Люк был заперт иными на навесной замок, но... Разве нас способна остановить подобная малость? Я спокойно нагнулся, схватился за механизм и с силой дернул на себя, вырывая дужки замка из корпуса с громким звоном. Пара секунд, и люк был открыт, а нам в лицо дохнуло смесью очень неприятных запахов. «Ну что?» — поморщился я, абстрагируясь от вони. «Готов к геройствам?» «Вой!» — спрятал нос в сгиб локтя Такаши. «Разве у меня есть выбор?» «Нет, друг мой», — похлопал я Камура по плечу. «Его у тебя нет». Той же рукой толкнул парня в спину, спихивая в зловонный коллектор. Спустя секунду раздался негромкий плюх, а вслед за этим из темного зева канализации послышались маты. Усмехнувшись, я подошел к краю дыры. «Посторонись!» И шагнул вперед. Глава 9. Симбионт-модификатор. Короткий миг полета, резкое усиление неприятного запаха, и с громким всплеском я приземлился в зловонные воды подземного коллектора. Спустя секунду чувствую мягкое, теплое касание на плече. Кошмар предпочел не топтать своими шикарными кошачьими лапами местные нечистоты. «Кошмар, не наглей!» — покосился я на него. «Отожрался на легких зомби, теперь едва-едва на плечи влазишь. Мешаться будешь!» Огненный кот, вымахавший до размеров семимесячного мейн-куна, возмущенно прошипел что-то недовольное, но спускаться вниз, разумеется, не собирался. Вместо этого начал уменьшаться. «Ты такое умел! Наглая морда!» Приподнял я брови, смотря в невозмутимые глаза адского создания. «У, читер!» — взлохматил кошмару шерсть на макушке. «Ладно, сиди». Я осмотрелся вокруг. Было темно, но параметры зрения вполне позволяли ориентироваться. Да и кошак одним своим присутствием отбрасывал на стены теплый свет. Рядом стоял Камура, все так же пряча нос в сгибе локтя. «Ну и воняет тут!» — едва слышно вздохнул он. «Какие мы нежные!» — хмыкнул я. Прямо за нашей спиной была решетка отстойника, и именно оттуда преимущественно шел запах, ибо мы попали на отфильтрованную часть коллектора. «Пойдем дальше, должно быть легче». Я похлопал парня по плечу и, задорно хлюпая ногами, посередину голени утонувшими в мутной воде, двинулся по течению. Благо, в этой части канализации не было ответвлений, и вся жижа уходила напрямую в глубокий колодец, обнаружившийся спустя пару сотен метров. Стоя на краю водопада, мы смотрели туда, вглубь широкой, метров 6 диаметром бездны, из которой хаотично росли относительно тонкие стебли, оплетающие каждый метр пространства. Выглядит глубокой. Впрочем, отсюда я вполне мог расслышать звуки столкновения воды о воду, а значит, не так уж все плохо. Просто слабое освещение накладывает свои фильтры на окружающую обстановку. Такаши предусмотрительно поспешил сделать несколько шагов в сторону от меня, подозрительно щурясь. «Боится, что снова столкну вниз?» Я усмехнулся. «Итак», — повернулся я к нему. «Давай немного подумаем». «Хочешь составить план?» — вздернул брови парень. «Могу понять его удивление. Продуманные операции — не мой конек». «Черновой», — пожал я плечами. По рассказам Аямы, трупы сваливали именно сюда, ткнул пальцем вглубь колодца. Значит, корень всех зол, я ухмыльнулся собственному каламбуру, находится либо прямо там, под нами, либо чуть дальше по течению, по которому трупы вполне могло оттащить к какому-нибудь закутку. Логично, кивнул Такаши. Значит, скорее всего, найти нужное место будет не так сложно. Это-то да, нахмурился Камура. Но у меня не лучшее предчувствие. Поподробнее. Подобрался я, всем телом поворачиваясь к другу. Скорее всего, там, вместе являющимся основным источником всей этой растительной заразы, нас будет ждать что-то неприятное. Бус-локации? Я почесал подбородок. Возможно, пожал плечами. Не удивлюсь подобному, но, учитывая специфику всех этих тварей, думаю, ты спокойно одолеешь возможную альфа-особь с помощью своего огня. Ты прав, улыбнулся парень. Я всегда прав, кроме тех случаев, когда не прав, хмыкнул я. Следующий вопрос. Скорее всего, там внизу нас будет ждать весьма теплый прием. Те самые твари из пещеры, о которых рассказывала Аяма? Почесал затылок Такаши. Как ты их там назвал? Древние. Верно, кивнул Камура. Их там, судя по всему, будет немало. Что будем делать? У меня есть пара способов, которыми можно будет создать хороший тоннель, даже если они завалят путь своими телами до самого потолка. Но на всякий случай... Что у тебя по заряду в бите? Не тратил, как ты и просил, кивнул Такаши, явно понимая, к чему я веду. В таком случае, если я дам команду на активацию аватара явления, делай не задумываясь. Если что, я смогу найти способ сохранить себе жизнь. В остальном действуем по обстановке. Если будет все не так страшно, просто зальете все вокруг огнем вместе с кошмаром. «Понял», — последовал решительный кивок. «Фух. Ну что, идем?» «В этот раз толкаться не будешь?» — хмыкнул парень, проходя ближе к краю. «Не, шутка, повторенная два раза, уже не такая смешная», — невозмутимо ответил я, также вставая на самый край и стараясь не наступать на стебли растений. «На всякий случай». «Ты тоже хочешь там всем навалять?» — с улыбкой повернулся я к зашипевшему кошмару. «Ты ж моя булочка!» — потискал огненного кота за щеку. «Можешь там всех нахуй сжечь, я не против!» «Ты знал, что ты странный?» — прикрыл глаза левой, незанятой рукой Такаши. «Нет, первый раз слышу!» С этими словами я шагнул в бездну, убирая убийцу драконов в инвентарь. «Сейчас мне не нужна лишняя масса!» «Не отставай!» Следом чертыхаясь, скользнул в темноту и Камура. Зловонный воздух, который теперь, однако, очень сильно отдавал знакомым сладким запахом, резко ударил в нос. Пар от падающего Такаши начал идти еще активнее. Уровень заражения повышен. Текущая угроза высокая. Время до обращения 24 секунды. В случае активных действий время может быть уменьшено. Проводив сообщение холодным взглядом, я незамедлительно применил поглощение на вирус, попавший внутрь моего тела. Новый индикатор выскочил спустя доли секунды и показывал уже 40 секунд. Понятно. Придется применять способность почти безостановочно. Нужно попробовать проглотить парочку тех древней. Может, получится прокачать резистентность. Я как раз приберег под это дело манны, ибо ожидал подобного взрывного усиления заразы. Кошмар, добавь света. Отдал я мысленную команду, с прищуром глядя вниз. Интуиция сигналила не самые приятные вещи. Мой питомец тут же вспыхнул огненным протуберанцем. Теплый, будто от костра свет, отразился от стен колодца и хлынул вниз. Поток отходов из канализации, насколько я знал, впадал в подземную реку, вот только вода внизу не двигалась. Она стояла, будто в озере, а большая ее часть была покрыта зеленым ковром, чем-то напоминающим кувшинки. Что-то в груди резко заныло, предупреждая об опасности. «Такаши, сделай все, что сможешь, но не падай в воду!» Сообщение по мысли связи передавалось быстрее, чем обычная речь, потому я использовал ее. «Я уже знаю. Не волнуйся, для меня там нет угрозы». Бросив быстрый взгляд на падающего чуть выше парня, я успел уловить на его лице легкую улыбку. С момента, как мы шагнули в пропасть, прошло чуть меньше 2 секунд. «Ну, кошмар, держись крепче». Будто уловив мое намерение, адское существо и вправду выпустило когти, вцепляясь в мою одежду. Я на всякий случай дополнительно придержал его рукой. Взгляд метнулся по стенам и дну пещеры, тут же вылавливая сотни колышущихся у воды силуэтов, чем-то напоминающих людей. Я нашел самую широкую каменную платформу. Неудержимый рывок! Воздух ударил в тело, пытаясь стесать защитный покров, создаваемый способностью, но безрезультатно. Мгновение, и мои ноги с силой ударяются о примеченный каменный островок, разбрасывая те самые силуэты во все стороны. Впрочем, те быстро встали и бросились в атаку. В руках появился убийца драконов, пока я с равнодушным интересом разглядывал внешность нового типа врагов. Это были люди, но другие. Кожа, живая броня из потрескавшейся коры, испещренной глубокими бороздами, словно вековыми шрамами. Сквозь щели прорывались тонкие, извивающиеся побеги, будто паразитические лозы, впивающиеся в плоть. Каждое движение сопровождалось тихим треском и шелестом, будто под их ногами скрипели сухие ветки, хотя шаги их были почти бесшумны. А лица? Безгубые рты, затянутые тонкой пленкой растительной ткани, глаза без век, без белков, только две алые лужицы, горящие в темноте, будто угли в пепле. В них не было ни мысли, свойственной людям, ни ярости, свойственной иным, лишь холодный, неумолимый голод. Они не дышали, не моргали, лишь бежали на меня, словно бездушные механизмы, а над головой их горели цифры. Я широко улыбнулся, видя мельтешение наград. Не имея круглой суммы на счету, я чувствовал себя незащищенным, уязвимым. И теперь у меня есть шанс это исправить. Взмах меча, разрубивший первый ряд врагов, тут же породил двух фантомов, бросившихся в бой. Их размашистые удары пронзили все свободное пространство, уничтожая неприятеля пачками. Ну как уничтожая? Эти твари, словно местные зомби, обладали совершенно сумасшедшей регенерацией и восстанавливались даже из кучи окровавленных щепок. Позади меня раздался громкий плюх и шипение. Бросив взгляд через плечо, увидел круги, расходящиеся от стоячей реки. Наконец долетел Такаши. И то место, куда он упал, оно кипело, а я с содроганием следил за движением воды, которая, оказывается, водой-то и не была, больше походя на ту соплевидную субстанцию, вытекающую из коконов. Если бы я упал в такой концентрат патогена... Меня передернуло, и, повернувшись к восстанавливающимся после моих ударов врагам, я с новой яростью продолжил наносить удар за ударом. Подобравшись к одному из обездвиженных древней в упор, я пронзил его тело рукой. Поглощение! Внимание! В результате поглощения противника была добавлена побочная характеристика «живучесть» плюс один. Еще одного! Еще! Третий! Внимание! Вы поглотили минимально необходимое количество патогена для усиления сопротивляемости. Модифицирована особенность «повышенная резистентность» — 5 звезд. Повышенная резистентность увеличивает время до окончательной мутации в случае заражения, повышает толерантность по отношению к ядам растительного и животного происхождения. Да, теперь можно не бояться быстрой прогрессии мутации. Отныне таймер заражения даже в этом месте уже не показывал цифры меньше 5 минут. Теперь не придется каждый десяток секунд отвлекаться от боя, поглощая попавший в организм патоген. Продолжаем. Поглощение исправно убивало попавшихся тварей, но моя энергия не безгранична, в отличие от этих тварей, количество которых совсем не спешило убавляться. И тем не менее, из воды вылез Камура. Теперь источников адского огня стало целых 2, и пещера начала охватывать всепоглощающее пламя. Оно заползало на воду, жарило камни стен, перекидываясь на бесконечных врагов. Чувствую, в этой заварушке Такаши знатно поднимет свою силу. Ну и кошмар не отстает. Я не знаю, откуда мой огненный кот берет энергию для своих атак, ибо с меня он ничего не тянул. Но теперь, когда помимо его способности огня пещеру начало жечь пламя Камура, кошмар стал значительно бодрее и энергичнее. В какой-то момент я и вовсе опустил свой меч, с какой-то растерянностью наблюдая за тем, как бесконечный поток врагов, появляющихся из пещеры от норков, тут же охватывают и не думающие гаснуть языки пламени. При этом меня самого они будто обходили стороной. Давненько не было такого, чтобы главной силой в бою был не я. Даже как-то по гордости бьет. Я покрепче сжал рукоять меча. Мне нужны атаки, способные уничтожить быстро регенерирующих тварей. Ты слышишь, убийца драконов? Следующее улучшение должно усилить нас именно в этом плане. Где это видано, что мы с тобой не можем ничего сделать противнику? Разумеется, мой верный клинок промолчал, но я как-то почувствовал, что меня услышали. Не знаю, может и самообман, но буду надеяться, что нет. А вообще, у меня есть способ убивать этих тварей. Только не уверен, как именно будет капать награда. Кошмар, ко мне! Огненный кошак дернул ухом, добил тройку древней, буквально прожигая их тела насквозь, и бегом устремился ко мне. «Ты можешь поджечь мой клинок?» — выставил я вперед убийцу драконов. Кошмар провел языком по клинку. Миг, и тот вспыхнул ровным пламенем. «Итак, когда кошмар убивает, я получаю половину награды. Однако сейчас я буду убивать своим мечом, пусть и усиленным пламенем моего фамильяра. Технически адское существо — моя способность, а значит, награда за убийство должна идти в полном объеме. Надеюсь, я не заглючу системы подобным эксплойтом». Выловив взглядом еще не успевшую умереть кучку древней, я ворвался в центр толпы, разрубая тварей на части, которые миг спустя сгорали в адском пламени. При этом я тщательно отслеживал состояние своего счета. И... нет, не фартануло. Как падала половина очков, так и падает. Убийства засчитываются кошмару. Ну, зато эффективность выше. Обидно, но в целом ожидаемо. Я огляделся вокруг. Несмотря на размеры грота, в котором мы оказались, каждый тоннель от норок уже полыхал огнем, надежно запечатывая пространство. Тяжело дышащий Камура подошел ко мне. «У нас есть минут 15, пока огонь не начал выдыхаться», — отрапортовал он. «Понял. Нужно определиться с дальнейшим маршрутом. Легко сказать, следуйте по течению. Но что, если этого течения нет?» Простейший вариант с тем, что эпицентр всей этой фигни находится именно здесь, уже себя не оправдал. Значит, тела зомби, сброшенные выжившими сюда, все же смыло в сторону? Нужно только понять, в какую. Впрочем, навык ориентирования на местности помогал даже в такой вот не самой комфортной ситуации. Просто глядя на форму камней, обточенных течением реки и временем, я уже мог определить, в какую сторону нам надо идти. «Нам туда!» — махнул я рукой в сторону. «Куда?» До того, как встать, вода бежала туда. Я двинулся по берегу, перепрыгивая местами горящие лужи воды. Видимо, там, под толщей камня, есть путь для дальнейшего движения воды. Но когда она по какой-то причине встала, вода поднялась выше, и теперь этот путь просто не видно. «Логично», — кивнул Такаши, следуя за мной. Добираться-то было недалеко, но что дальше? Я не горю желанием погружаться в эти сопли, еще и весьма сильно нагретые пламенем. Здесь и так уже как в бане, а там, наверное, вообще свариться можно. Хорошо, что есть колодец, через который тепло вытягивает наверх. Я подошел к воде, сунул палец. Уровень заражения повышен. Текущая угроза высокая. Время до обращения 1 минута 3 секунды. В случае активных действий время может быть уменьшено. Поглощение. Но в этот раз направленное не только внутрь тела, но и на эту соплеподобную жижу. Остатки энергии практически тут же испарились, и не будь у меня способности крепкая душа, я бы снова харкнул кровью и свалился с покалеченным энергетическим телом. Но благо сейчас, чтобы ей повредить, нужно что-то покруче. Уровень жижи сразу упал миллиметров на 5. Внимание! Вы поглотили минимально необходимое количество патогена для усиления сопротивляемости. Модифицирована способность «Повышенная резистентность» — 5 звезд. Повышенная резистентность увеличивает время до окончательной мутации в случае заражения. Повышает толерантность по отношению к ядам растительного и животного происхождения. Абсолютное сопротивление к вирусу, переносчиком которого является растение. Я стоял и ждал, а таймер заражения так и не появился. На губах возникла довольная улыбка. «Что там сказал Такаши? 15 минут до того, как погаснет огонь?» «Казино. Уровень 6. Очки удачи. ОУ. 24. Очки воплощения. ОВ. 1227,3». Кошмары Камура отлично поработали, принеся мне на пару почти 9 сотен очков воплощения. Может попробовать синтезировать себе способность? Тем более у меня тут есть кое-что интересное. Предмет – билет синтеза «Шепот гниющих корней». Позволяет вам применять его во время следующего синтеза для определения функционала синтезируемой способности. Шаблоны. Выделение предмета. Выделение растения. Выделение голоса. Выделение организма. Эффект адаптация. Эффект очарование. Уникальная карта – контроль вируса. Уникальный эффект – контроль флоры. Да, прямо перед нашим выходом я таки задуэлил Аямы и захапал себе ее шаблоны. Вкупе с некоторыми шаблонами, оставшимися у меня с прошлых придурков, я могу попробовать склепать себе реально мощную пассивку, что сделает меня значительно крепче. 15 минут должно хватить. Синтезатор. Передо мной появилась та самая печка-буржуйка, и я немедля приступил к моделированию, вкинув все имеющиеся очки. Не забыл я воспользоваться и новым функционалом, позволяющим вписать описание того, что я хочу получить. В итоге выглядело это так. Количество синтезируемых ОВ – 1227,3 ОВ. Тип способности – пассивная. Основные шаблоны. Эффект – адаптация. Эффект – укрепление. Уникальная черта – контроль вируса. Вторичные шаблоны. Автономный конструктор. Способ применения. Выделение тела. Выделение организма. Гибкая настройка. Постоянное укрепление тела и адаптация к урону. К сожалению, больше в гибкую настройку написать у меня не получилось. И так отдал на это дело 400 ОВ. По самим шаблонам, думаю, понятно. Адаптация плюс укрепление плюс автономный конструкт должны были обеспечить постоянную работу способности и, собственно, эффект повышения общей живучести. Выделение тела и выделение организма по понятным причинам. А вот с уникальной чертой, тут я просто надеюсь, что эта штука сделает меня неуязвимым для любого вида заражения, без риска того, что я в какой-то момент не успею применить поглощение на самом себе и просто мутирую в какую-нибудь тварь. Ну, давай, система, дави! Мне нужна самая имбалансная фигня, которую ты только сможешь придумать. Синтезатор загудел, задымил разноцветными всполохами. Звук салюта. В воздухе передо мной взлетает капсула. Синтезирована способность симбиотическое укрепление. 5 звезд. Пассивная. Смотреть описание. Так. Внимание! Обнаружена синергия сил. Есть возможность объединения способности поглощения со способностью симбиотическое укрепление и со способностью повышенная резистентность. Подтверждаете? А посмотреть перед этим описание полученной способности можно? Способность симбиотическое укрепление. Тип способности – пассивная. Превращает часть клеток тела пользователя в вирус-симбионт. Дает постоянный абсолютный иммунитет к любым видам заражения. Вирус пассивно укрепляет все ткани и органы пользователя. При долгом нахождении в агрессивной среде вирус-симбионт запоминает угрозу и вырабатывает иммунитет. В случае, если пользователь понесет обширный урон, угрожающий жизни, вирус образует восстанавливающий кокон. Находясь в коконе, пользователь восстанавливается на 116% быстрее, но не способен двигаться. Ага, очень неплохо. Да, я ожидал чего-то другого, но, судя по всему, моя система — фанатка Алекса Мерсера и всячески пытается подогнать мне его ништяки. А как будет выглядеть объединенная способность, не подскажешь? Видимо, нет. Но сильно сомневаюсь, что пропадут какие-то полезные функции. Давай, система, делай. Внимание! Способность поглощения изъята. Внимание! Способность повышенная резистентность изъята. Провожу объединение. Объединение завершено. Синтезирована способность симбионт-модификатор. 7 звезд. Комбинированная. Смотреть описание. 7 звезд? При казино 6-го уровня? Так можно было? Ну нихуя себе. Давай описание. Способность симбионт-модификатор. Тип способности. Комбинированная. Превращает часть клеток тела пользователя в вирус-симбионт. Вирус-симбионт способен поглощать органические соединения и наследовать их свойства. Дает постоянный абсолютный иммунитет к любым видам заражения. Вирус пассивно укрепляет все ткани и органы пользователя. При долгом нахождении в агрессивной среде вирус-симбионт запоминает угрозу и вырабатывает иммунитет. При поглощении органических соединений часть переработанной биомассы сохраняется в отдельном контейнере, расположенном в свернутом измерении. В дальнейшем данную биомассу можно использовать для взрывного восстановления организма. В случае, если пользователь понесет обширный урон, угрожающий жизни, вирус образует укрепленный восстанавливающий кокон. Находясь в коконе, пользователь восстанавливается на 116% быстрее, но не способен двигаться. Для восстановления используются запасы биомассы с более эффективным коэффициентом. При попадании любых штаммов вируса в организм пользователя происходит их перестройка и добавление к существующей колонии. Поглотив существо, вирус способен изменить облик пользователя согласно поглощенному шаблону. Максимальное количество обликов в базе данных не ограничено. Если с момента смерти существа прошло меньше 2 минут, вирус сохраняет память поглощенного существа. Пользователь может посмотреть ее по своему желанию. При поглощении есть шанс на постоянное усиление. 2% на создание особенности. 4% шанс на постоянную ассимиляцию способности при поглощении. 7% шанс на постоянную ассимиляцию таланта при поглощении. 10% шанс на постоянную ассимиляцию навыка при поглощении. 17% шанс на постоянную ассимиляцию процента от лидирующей характеристики при поглощении. При полном заполнении контейнера биомассы есть шанс потратить накопленное на улучшение случайной характеристики. Объем контейнера зависит от характеристики энергия. Степень улучшения зависит от объема контейнера. При поглощении существа вы восстанавливаете состояние своего тела. Если существо обладает энергетикой, восстанавливаете состояние энергетического тела. Процент восстановления зависит от силы существа. Мать моя женщина! Глава 10. Освобождение. Так, это все, конечно, очень круто, но я сейчас остался без своих способностей по блокировке вируса. Да, пока я нахожусь в состоянии остановленного времени, это не страшно, но... Что если эта сверхкрутая способность будет интегрироваться хотя бы 5 минут? Я же сдохну! Система! Что за подстава? Внимание! В связи с изъятием 2 навыков из энергетической оболочки и частичного подобия новой интегрируемой способности с изъятыми, в вашей душе уже имеются необходимые модификации и связки для скорейшей интеграции новой способности. Интеграция способности будет происходить на протяжении 2 секунд. Желаете отключить сознание? О, ну тогда ладно. Прямо облегчение. На 2 секунды можешь и не отключать. Потерплю. Принято. Системный интерфейс закрылся, и я тут же почувствовал, как окружающая зараза хлынула в мое тело, будто кто-то сломал сдерживающую плотину. Однако это чувство было мгновенно перебито чем-то... липким? Да, липким — лучшее слово. Удивительно, но той боли, что я испытывал при интеграции способности «адское существо», не было. Вернее, не так. Боль-то была, но терпимая. А вот чесотка, обрушившаяся на все мое тело, это просто пиздец. Прошла всего секунда, а у меня уже возникла навязчивая мысль содрать с себя всю кожу, подобно иным, чтобы избавиться от этого стрёмного чувства. Однако все закончилось. 2 секунды и правда быстро. Вот она бы. Ты в порядке? Тем не менее, Камура успел что-то заметить. Да, довольно кивнул я. Просто пожинаю плоды недавней резни этих древней. Снова стал сильнее? Понимающе улыбнулся парень. Типа того. Я подошел к краю берега и без страха шагнул в жижу. Индикатора заражения не возникло. Живем! Еще бы не была эта фигня такой горячей. Почти кипяток. Внимание! Способность симбионт-модификатор начала формирование новой особенности. Особенность сопротивления теплу. 1 звезда. Позволяет вам до определенной степени игнорировать жар. Ого! Это та самая адаптация так работает. Я и правда почувствовал, что температура воды стала ощущаться немного иначе. Она не стала холоднее, нет. Все тот же почти кипяток, однако теперь это уже не приносило таких неприятных ощущений. А если еще постоять? Давай еще 5 минут передохнем. Уселся я на берег, опуская обе ноги в воду. Немного энергии восстановим. Давай, пожал плечами Такаши. А что ты сейчас делаешь? «Я получил способность, позволяющую мне адаптироваться к разным видам урона», — почти промурчал я. «Сейчас получаю сопротивление к жару». «О, это круто!» «Еще бы! Ты тоже не стой, сядь, передохни. Хорошо. За следующие 6 минут отдыха адаптация прокнула еще раз. Повысив сопротивление теплу до 2 звезд, и температурка стала вообще комфортной. Такаши, как у тебя с запасами энергии? Не густо. Пока отдыхали, восстановился до половины. У тебя что? У меня вообще только 1/4. Вздохнул я. Постарайся не злоупотреблять, покачал головой парень. Да знаю я, беззлобно огрызнулся в ответ. Пошли, хватит рассиживаться. Кошмар, ты с нами? Что, боишься промочить свою огненную шерстку? Хмыкнул я. Подначка не сработала. Мой питомец наотрез отказывался погружаться в эту слизь. Заставлять? Не уверен, что это лучшая идея. Похоже, в этом вопросе он абсолютно непреклонен. Ладно, можешь тогда по сети пещер прогуляться и поубивать этих тварей. Только осторожно. При первом же признаке опасности беги. Ладно, тогда мы с тобой вдвоем. Посмотрел я на Такаши. Пошли? Пошли. Я скользнул в воду всем телом, тут же погружаясь с макушкой. Следом булькнулся и Камура. В этой жиже не было видно ровным счетом ничего, но благо я знал, куда плыть за счет способности ориентирования. Схватив друга за шкирку, я погреб в нужную сторону, неумолимо таща его за собой. Очень надеюсь, что тут плыть недалеко. Дышать-то тоже надо. Внимание! Способность симбионт-модификатор начала формирование новой особенности. Особенность пневматофагия. 1 звезда. Позволяет вам до определенной степени компенсировать необходимость в кислороде другими энергиями. О, нихера себе! Что-то способность-то прям имба. Ну, я буду последним, кто на это обижается. В любом случае, даже если я каким-то образом смогу обходиться без дыхания, Камура-то нет. С каждым проплытым метром вязкость окружающей нас жидкости становилась все сильнее, отчего сразу становилось понятно. Мы двигаемся в верном направлении. Черт, надеюсь, мы успеем. Повезло. В какой-то момент я ощутил пустоту над головой, да и Такаши стал куда осознаннее грести к поверхности. Похоже, сработала его интуиция. Но мы и погребли. Весь заплыв продолжался немногим дольше 2 минут, а задержать дыхание на такое время для охотника — не проблема. Вот если бы было от 4 и дольше, тогда да, был бы шанс глупо помереть. Всплыли мы в новой пещере, очень похожей на ту, откуда только что выплыли. Только была она несколько меньше, а еще здесь не было древней. Зато было кое-что другое. «Это что за херня?» — вздернул я брови. В этой пещере был поворот в сторону, и, судя по всему, именно здесь сброшенных выжившими зомби прибило к утесу. И тут же они и проросли. Огромный ком растительной жизни, извивающийся, пульсирующий, будто сердце. Множество ростков и лиан всевозможных видов и размеров вгрызлись в каменную твердь стен, где, похоже, активно разрастались во все стороны. Стало понятно и отсутствие течения. Эта растительная хрень создала что-то вроде плотины, не пускающей воду дальше. И кроме того, судя по густоте воды в этом месте, именно отсюда распространяется заражение. «И без охранника тоже не обошлось», — шепнул Камура, глядя на огромную стрёмную гусеницу, обвившую это самое сердце. «Гребем к берегу». Мы спешно заработали руками, толкая свои тела к ближайшей каменной платформе. Благо, нам повезло, и пещера эта располагалась лишь совсем чуть-чуть ниже предыдущей, иначе ее могло бы затопить полностью. Итак, с той платформы, на которую мы выплыли, до потолка оставалось 2.5 метра. «Готов зажечь», — ухмыльнулся я, когда гусеница, состоящая из бесчисленных лиан и кусков мяса, зашевелилась и повернулась лицом к нам. Хотя можно даже без кавычек. У этой хрени и правда было человеческое лицо, на котором навеки застыла маска страданий. «Не уверен, что стоит», — осмотрел пространство пещеры парень. «Слишком мало места. Немного огня, и здесь все превратится в баню. Мне-то будет нормально, а вот тебе...» «Не волнуйся», — отрезал я. «Моя способность должна позволить мне протянуть какое-то время». «Как скажешь». Бита Камура вспыхнула огненным протуберанцем, мгновенно испаряя остатки слизи, налипшие на тело парня. Тем временем гусеница, обвившая сердце, скользнула со своего места и прямо по воде поползла в нашу сторону. «Быстрая!» «Зажги мне меч!» — вытащил я из инвентаря убийцу драконов. Камура молча провел по моему клинку горящей битой, отчего тот вспыхнул уже знакомым мне пламенем. К сожалению, я не получу заветные 19 ОВ, что обещает мне система за убийство этой хрени. Но, а почему нет? Может быть, мне попробовать новую способность? Дай-ка я первый попробую. Шагнул я вперед. Если не выйдет, подключишься. Хорошо. Неудержимый рывок. Мое тело размазалось от скорости, и я со всей дури врезался в мягкое податливое тело монстра. И оказался внутри. На меня со всех сторон начала изливаться странная жидкость, от которой начало жечь кожу. Внимание! Способность симбионт-модификатор начала формирование новой особенности. Особенность кислотная кератинизация. Одна звезда. Уплотняет кожу, выделяя сверхпрочные белки, способные до определенной степени противостоять воздействию кислоты. Супер! Жечь стало значительно меньше, однако ожоги все еще доставляли крайне неприятные ощущения. Внимание! Способность симбионт-модификатор начала формирование новой особенности. Особенность регенерация. Одна звезда. Ускоряет регенерацию физического тела. Я даже на какой-то миг замер. Даже так? Супер! Может, еще немного тут повариться? Шутка, конечно. Мой меч уже начал доставлять этой твари крайне неприятные ощущения. Окружающая меня плоть начала сокращаться, будто норовя выдавить обратно. Эй, нет! Так не пойдет! Вот она бы! Ты в порядке? Ворвался в сознание голос Такаши. В полном! Пока не лезь! Ответил я ему, после чего, выпустив меч из рук, с силой вонзил обе руки в окружающую растительную плоть. «Давай, симбионт, поглощай!» Я почувствовал, как кожа на моем теле лопнула, выпуская в окружение рой вирусных клеток. Те тут же начали заражать своим уникальным штаммом окружающий организм. Я чувствовал, как плоть этой гусеницы пасовала перед едкими частицами, которые после успешного заражения воссоздали внутри ее клеток новые колонии заразы. С каждым мгновением скорость заражения росла по экспоненте, а я начал ощущать заполнение того самого внутреннего контейнера биомассы. Ожоги на теле тут же регенерировали. Вокруг меня начала образовываться пустота. Внимание! В результате поглощения противника была добавлена новая характеристика – живучесть плюс 3. Монстр был успешно, без лишнего превозмогания поглощен. Йо-хо! Вынырнул я из жижи, куда упал после того, как тварь растворилась в ничто. Я имба! Единственный минус — это поглощение скушало 2/3 имеющейся у меня энергии, но при этом восполнило обратно треть. Убрав все еще горящего убийцу драконов в инвентарь, я подплыл к берегу и вылез из жижи, отряхивая налипшую субстанцию. «Мамору, ты в порядке?» Тут же подскочил ко мне Камура. «Да, пусть и выгляжу не очень». Я криво улыбнулся и скосил взгляд ниже. Одежде была хана. Кислота пожгла все, оставив меня полностью голым. Мне бы одеться. Да, конечно. Но это дело недолгое. Вытащив из инвентаря шкаф, я накинул первое, что попалось под руку, внутренне сожалея об утраченных берцах. Эх, пока похожу босиком. Ну что, повернулся я к пульсирующему сердцу. Последний шаг. Будем надеяться. Вздохнул Камура. «Не гунди! Получится! Супер! Нет, будем искать дальше!» Я похлопал парня по плечу. «Давай, сожги эту хрень! Ее у меня вряд ли получится поглотить. Энергии не хватит. Только постарайся задать для своего огня цель — сжечь полностью, без малейшего остатка. Каждый отросток!» «Хорошо!» Такаши решительно кивнул и двинулся в сторону повисшей на стене хрени. Добравшись до пульсирующего нечто, он ткнул в него битой, тяжело вздохнул. Миг тишины, и... Сердце начало осыпаться пеплом без малейшего огня. Да и пепел этот испарялся мгновенно. Растительная хрень забилась яростнее, будто ощущая угрозу, но сделать ничего не смогла, хотя пыталась. Отбрасывала пораженные способностью Такаши участки плоти, пыталась залить их соком, но ничего не помогало. Камура без сил обрушился на камни и глубоко задышал. «Я вложил все, что было», — хрипло пояснил он, когда я подскочил ближе. «И то, что было в бите тоже. Теперь этой хрени точно конец». Сердце извивалось и шипело, будто живое существо, однако постепенно растворялось в ничто. Волна аннигиляции уничтожила растительный комок и двинулась дальше, растворяя жилы, пророщенные в стены, оставляя за собой лишь идеально круглые тоннели в камне. «Ну, все? Или мир снова устроит нам подлянку?» Камура понадобилась пара минут, чтобы более-менее прийти в себя. И тут в уголке моего зрения появился восклицательный знак. «Задание! Убить за день не менее 20 зомби. 50 ОУ. Прогресс 40 из 20. Знак восклицания. Исследуйте опасности нового мира. 20 ОВ. Устраните угрозу острова до того, как ваш лагерь подвергнется нападению. 800 ОУ. Знак восклицания. Проникните в подземелье пещеры, не привлекая внимания иных. 20 ОВ. Помечено крестиком». «О как! Мы что, и правда справились?» Квест по скрытному проникновению в пещеры оказался проваленным, но похер. Мы выжгли эту хрень. «Мы сделали это, Такаши!» — подскочил я, крепко сжимая кулаки. «С чего ты это взял?» — насторожился парень, но в его глазах уже начало разгораться пламя восторга. «Просто знаю! Не спрашивай! Просто знай! Мы это сделали! Ты это сделал!» Остатки сомнения испарились с лица Камура, уступая место воодушевлению. «Всем рефералам! Мы зачистили этот блядский остров от растительной заразы!» Короткое, но очень эмоциональное сообщение по мыслесвязи. Вряд ли остальные воспримут это с тем же воодушевлением, что и мы с Такаши, ибо они столкнулись с угрозой лицом к лицу. Ну а так даже лучше. Лучше устранять проблему до того, как она перейдет в терминальную фазу. И мы это сделали. Следующий месяц пропал в хлопотах. Впервые с начала апокалипсиса уровень угрозы стих, и даже наш маэстро интуиции в лице Камура заметно расслабился. Разумеется, на уничтожении сердца прямо все не закончилось. Остатки патогена в Амами были еще сильны и вполне позволяли функционировать колонии иных. Зомби же, населяющие другую часть города, будто впали в гибернацию. С каждым днем область, на которую каждый из них распространял свои споры, становилась все меньше, пока в какой-то момент они не стали лишь живыми изваяниями, похожими на статуи. На их уничтожение был отправлен кошмар, но и я тоже без дела не сидел. Иных же мы пока не трогали. По рассказам Аямы, когда зараженный фон упадет до нуля, они просто сдохнут и уже не возродятся. Все, что нам остается, это утилизировать останки. Главное больше не сбрасывать их в канализацию, во избежание. Лагерь постепенно укреплялся и готовился к переезду в город. Саитера, поначалу все сильнее уходивший в себя, неожиданно спустя 3 недели после уничтожения сердца пришел в полную норму. Уж не знаю, что там случилось, но среди бойцов ходили слухи, что дело в женщине. В общем, люди впервые за последнее время начали смотреть на будущее с позитивом. Изолированный остров без бесконечных скоплений зомби, полные закрома припасов, которых хватит на несколько месяцев. Разве это не мечта? Для кого-то, может, и мечта, а вот для меня... «Ты уверен, Мамору?» Хмуро глядя на меня, спросил Саитера. За моим плечом стояла безмятежно улыбающаяся Саека в полном боевом облачении. Ну и я тоже не в гражданском. «Абсолютно», — твердым взглядом посмотрел я в глаза мужчины. «С момента первой встречи мы многое преодолели. Были и разногласия, и опасности, и ссоры. Но тот уровень взаимного доверия, которым мы прониклись друг к другу, очень высок. Что касаемо происходящего, жизнь на острове начала налаживаться. Иные почти все сдохли и больше не представляли хоть какой-то угрозы. Зомби в городе не осталось, остров официально можно считать зачищенным. И я начал ощущать, что теряю время. День за днем, глядя на новые всплывающие баннеры, смотря на свой баланс в казино, совсем не спешащий расти примерной жизни, я все чаще начал поглядывать на горизонт, в сторону Токио. Пока я праздно протираю штаны на одном месте, где-то там, меньше чем в 100 километрах отсюда, продолжают зреть угрозы зомби. Появляются новые невиданные доселе виды, становятся мощнее и опаснее старые. А я не двигаюсь. Я и без того делал все, что мог. Подвергал свое тело всевозможным опасностям и нагрузкам, прокачивая особенности, даруемые мне симбионтом-модификатором, поглощая остатки зомби, прокачивая живучесть, но этого было мало. Все, что я обрел, — выживаемость. Да, беспрецедентную. Теперь мне больше не нужно было опасаться людей, вооруженных огнестрелом, который, к слову, к этому моменту вновь начал работать. Но по-другому, только в руках охотников. Что касается моей живучести, выживаемость — это хорошо, но мало. Мне нужно больше силы, больше могущества. Я еще не чувствую себя победителем. Не ощущаю завершенности. В общем, больше не могу сидеть на месте, о чем и поспешил известить Цеитера. Но и Саека, разумеется, без какого-либо промедления, вызвалась пойти со мной. «Хорошо», — вздохнул Такаги с выражением понимания на лице. Судя по всему, мое решение не было для него сюрпризом. «Можете воспользоваться катером. Кагияма его подлатал, и он на ходу. Запаса топлива хватит до порта в Фудзисаве и обратно». «Спасибо, что не стал останавливать, старик», — улыбнулся я. «В таком случае мы пойдем». «Не будете прощаться с остальными?» — вздернул брови Саитера. «Прощаться? Не обманывайся, старик! От моего общества так легко не избавиться!» — ухмыльнулся я. «Мы точно вернемся». «Буду надеяться». Едва улыбнулся он, но... От этой улыбки привычная жесткость и брутальность на мгновение испарилась. Еще раз махнув старику рукой, я покинул его палатку, а следом за мной вышла и Саека. «Ну что, отправляемся?» — посмотрел я на нее. «Конечно». Мы двинулись к причалу, где нас уже ждала лодка. Идти было недалеко, но когда мы уже увидели заветный транспорт... «Мамору!» — раздался крик со спины. «Кота?» — повернулся я. «Я с вами!» — непреклонно заявил он. За спиной Хирана висел объемный рюкзак, уже полностью готовый к походу. На плече же парня висела верная винтовка, а сам он был одет в униформу бойцов Саитера. Значительно вытянувшийся вверх, избавивший в животе, он уже не выглядел, как тот нелепый мальчуган. Нет, теперь его фигура излучала угрозу. А рядом с ним, слегка поникше, стоял Камура. «Так, с тобой все ясно», — посмотрел я на Котту. «А ты-то хрен ли тут забыл?» «Но...» «Загну!» — рявкнул я. «С нами собрался? Че, совсем шарики за ролики заехали? Так сейчас вправим!» Я хрустнул костяшками пальцев. Такаши виновато отвел взгляд и стыдливо покраснел. «Сиди на острове, придурок!» — уже несколько мягче продолжил я. «Иначе Рэй тебе голову оторвет! Да и... вдруг что пойдет не так? Ты серьезно готов оставить ребенка, растущего сейчас в животе Миямото, без отца?» На этих словах Камура окончательно паник. Да, оказывается, еще перед выходом в город для уничтожения растительной заразы Такаши неплохо так постарался и заделал Рэй ребенка, о чем стало известно лишь неделю назад. «Это будет первое дитя, рожденное от двух охотников, и я хочу на это посмотреть. Кем он станет? Это интригующе». «Ладно, ты прав», — вздохнул парень, однако я видел, что он не то чтобы сильно и хотел ехать с нами. Вот так сюрприз, но оказывается, мирная стезя для Камура куда предпочтительнее, чем бесконечные бои. Это было заметно. Когда постоянная угроза для жизни пропала, он будто переоделся. Нет, это не значит, что наступи какая беда, он стыдливо спрячется позади остальных, нет. Случись подобное, и Такаши без малейшего сомнения возьмет в руки оружие и встанет в первых рядах. Но сейчас, он не боец. «Просто провожу вас», — улыбнулся он. «Это можно», — хмыкнул я. «А ты, Котта, у тебя ж там были какие-то шашни с Юмика». Удивительно, но факт. Хирана умудрился сойтись с нашей невидимкой. Уж не знаю, как так вышло. Впрочем, чего-то запредельного тут нет. В лагере его уважают. «Она не против», — твердо посмотрел он мне в глаза. «А если бы и была против, это ничего бы не изменило». «Да, настоящий бро. Даже женщина не смогла сломить в нем дух товарищества». «Шутка, конечно». «Допустим», — кивнул я. «Но все же, ты уверен?» «Лично я понятия не имею, что сейчас происходит на Большой Земле. Есть вероятность, что там будет слишком опасно. Умереть, расплюнуть». «Мне все равно», — крепче сжал он ремень своей эмки. «Ты мой лидер и друг, и я пойду за тобой». В груди от таких слов потеплело. «Да уж, умеет этот чертяка находить слова». «Ладно, запрыгивай с нами. Ты же не против, Саека?» — спохватился я. «Нисколько», — покачала головой девушка. «Только учти, Котта, что, возможно, по ночам тебе будет спаться несколько некомфортно». Игриво улыбнулась. «Мы с Мамору можем немного шуметь». Парень слегка покраснел, но именно что слегка. Похоже, личное и весьма тесное общение с женщиной несколько сбавило градус его смущения на подобные темы. А вот Камура как краснел, как помидор, так и продолжает. И даже тот факт, что Рэй уже носит под сердцем его ребенка, нисколько этому не мешает. «Переживу!» — хмыкнул он, и, обнявшись напоследок с Такаши, поспешил в лодку. Саека тоже подошла к парню и слегка приобняла, кидая на меня озорные взгляды. «Да, да, пытайся, пытайся. Уж кому я не буду ревновать, так это Камура. Он даже в каноне, не имея ни одного ограничения, так и не залез никому в трусы. Что уж говорить про сейчас, когда у него фактически жена уже есть. Следом подошел и я. «Ну что, Такаши?» Похлопал я его по плечу. «Оставляю остров на твои плечи. Если что, ты знаешь, как со мной связаться». «Да,